Чаще всего салон назывался по имени его хозяйки. Лиля мечтательно улыбалась. В воспоминаниях о культурной жизни Петрограда 20-х годов эти литературные четверги назовут салоном Лили Каплан, а саму Лилю — культурно значимой фигурой, законодательницей, прелестной красавицей, ведущей рискованную литературно-эротическую игру. И этот противный Никольский еще пожалеет, что пренебрегал. Не останется в истории культурной жизни Петрограда, и поделом ему. Вечером всегда кто-нибудь оставался пить чай с семьей. На чаепитие нужно было получить особенное приглашение, и получали его самые на тот момент близкие к дому. Павел Певцов близок к дому не был, но Лиля увидела, что Дина неловко топчется рядом с ним, и вдруг заметила, что у Дины глаза, что у Дины чудная застенчивая улыбка, что она неуклюже женственна, и это так мило. Уж не влюблена ли она в этого медведя? «Павел, оставайтесь пить чай», — пригласила Лиля, как-то особенно кокетливо выговорив имя Павел. «Вот и Дина хотела что-то с вами обсудить, да, Динуля?» «Да, я трудовое воспитание в единой трудовой школе, в первой ступени и во второй». «А где Ася?» — застеснявшись, пробормотала Дина. Пить чай Павел отказался. Спасибо, но ему еще вечером нужно кое-что посмотреть для завтрашнего приема пациентов. «Вы к нам обязательно приходите на поэтические вечера и просто так, без повода», — настаивала Лиля. «Эти двое ни за что сами не устроят свои дела. Придется им помогать. Вот прямо завтра и приходите». На этот раз чай пили одни, без гостей. «Этот доктор, вот это я понимаю, мужчина», — одобрительно сказала Фаина и привычно добавила, даже не оглянувшись на мужа. «Вот и папочка тоже так считает». «Красивая, крупная мужчина», — подтвердил Ленечка. «Это вам не ваши поэты», — отмахнулась Фаина. «Это мягкая, уютная, плюшевая», — опять поддакнул Ленечка. «Впрочем, вы правы. Поэты слишком сосредоточены на себе. А доктор Певцов будет кому-то идеальным мужем. Дина, вы с Певцовым идеальная пара. Ты будешь поставлять ему материал, а он описывать клинические случаи. Смотри, не упусти его. На такой великолепный мужской экземпляр должно быть множество претенденток». Дина доверчиво поглядела на него и тут же скривилась и зарыдала, всхлипывая и не вытирая слез. Фаина демонстративно холодно повела плечами. Она возражала против Дининых слез, вызванных не ею самой. Кроме того, сегодня любимой дочерью была Ася, а Дина была в опале за порванный чулок. «Динуля, почему у тебя всегда глаза на мокром месте?» — спросил Ленечка. «Нет, ну почему ты такая глупая ревунья?» «Она же не тебе плачет», — укоризненно сказала Ася. И Дина кивнула. «Да, она плачет Асе». Дина с Асей любили друг друга страстно. Все время раздавалось: «А где Дина? А где Ася?» Но, попав в поле зрения друг друга, они как будто не находили, о чем поговорить. Асины поэтические восторги были Дине решительно чужды. Ася же не могла заставить себя заинтересоваться Дининами школьными делами. Но отношения их были физиологически родственными, они не могли пройти друг мимо друга, не прикоснувшись мимолетно, любили прижаться, погладить. Динуля воет, как белуга, потому что Певцов не остался пить чай. Невинно улыбнулся Ленечка. «Я вою, как белуга, вовсе не поэтому, а потому что я разрушаю прежние традиции», — с достоинством ответила Дина, шмыгнув носом. Так сказала прищепка, то есть географичка. Географичка напрасно огорчается. В ее предмете ничего до основания не разрушишь. Ее все равно не заставят рассказать детям, что Америку открыл Ленин, — возразил Ленечка. «Ну а какие еще традиции ты разрушила, моя кошечка?» Дина начала рассказывать про то, как прищепка рассердилась на нее за уволенную княжну Гагарину. Она любила рассказать все, и во всех подробностях.